Я вздохнул. Мы прочитали диалог даже. Торопясь, сбивчиво, принялся объяснять он. Видимо, то, что я скривился, он принял на свой счет. И вы знаете, Иммануил Модестович, вы были правы. Эта комедийная роль далась мне очень хорошо. Фаина Георгиевна меня даже похвалила. Он посмотрел на меня сияющими глазами. «Поздравляю», – буркнул я, – «вы молодец, Михаил Иванович». А вот Пуговкин, с присущей ему крестьянской смекалкой, вдруг выдал. «А что я вам за совет и роль теперь должен, Иммануил Модестович? Я аж завис. Обычно стараешься вырвать из должников хоть что-нибудь, а тут он сам предлагает. А раз предлагает, то отказываться глупо». И я хитро улыбнулся и сказал: «Вы сильно заняты на эти выходные, Михаил Иванович». Глава 16. А на следующий день меня попыталась взять в оборот Надежда Петровна. Чтобы уж наверняка, она подкараулила меня у входа, когда я вышел из здания комитета. «Муля!» — воскликнула она радостно и помахала затянутой в кружевную перчатку рукой. Хотя апрель уже вступал в свои права, периодически было ветрено. Поэтому Надежда Петровна была в красивом импортном плаще и небольшой кокетливой шляпке. Советский Союз выстоял в войне и сейчас все еще оправлялся от всего этого кошмара. Индустриализация двигалась семимильными шагами, пятилетки выполнялись за 2-3 года, показатели преодолевались, целина активно распахивалась. И даже пытались, правда в мечтах, повернуть реки вспять. Это я к тому веду, что народ пылал энтузиазмом, был трудовым, оживленным и по-пролетарски простым. А вот Надежда Петровна надела кружевные перчатки, легкомысленные, тонюсенькие, они от ветра не спасали от слова совсем, зато статус Надежды Петровны подчеркивали хорошо. Мол, смотрите, я вам не какая-то девушка с веслом, я, дочь академика, между прочим. И вот что ты ей скажешь? Я не сказал ничего. Муля, повторила Надежда Петровна, подошла ко мне стремительным шагом и поцеловала в щеку. Мои коллеги женского пола, которые только-только выходили из проходной, при виде этой картины сразу же зашушукались. «Поехали», — решительно сказала Надежда Петровна, пряча удовлетворенную усмешку. «Куда?» — не понял я. «Вроде мы ни о каких совместных ужинах не договаривались. К нам домой. Отца нету, уехал на 3 дня в командировку, так что у нас сейчас по-простому. Поужинаем и поговорим заодно». «Хорошо», — кивнул я и, на всякий случай, добавил: «А перенести ужин на другое время никак?» «Никак», — принялась активно убеждать меня Надежда Петровна. «Я же курицу запекла. Специально, как ты любишь. Посмотри на себя, исхудал весь, кожа до кости». Да я и не сопротивлялся. По правде говоря, даже обрадовался. Во-первых, Дуся сегодня весь день у Мулиного отчима собирала мне все к послезавтрашнему пикнику на природе, и дома у меня готовой еды вроде, как и не было, а готовить мне самому, лень. А во-вторых, у меня тоже был ряд вопросов, которые надо бы обсудить. «Ладно, поехали», согласно кивнул я, и Надежда Петровна, цепко ухватив меня под руку, потащила к машине. В машине она плюхнулась на заднее сиденье рядом со мной и затараторила, правда тихо-тихо, почти шепотом, чтобы не слышал водитель: «Мулечка, я тебе должна деньги отдать». «Какие деньги?» «Не понял я». «Вторая часть, которую твой отец тебе обещал вернуть». Она многозначительно округлила глаза, и я понял, что имеется в виду обувь, которую удалось выменить на меха у нашего югославского друга. «Отлично», — обрадовался я, — «деньги не помешают». «Мулечка, а тебе уже не нужно к портному?» — вдруг поинтересовалась Надежда Петровна с хитрым видом. «Нужно», — сказал я, — «а давай по дороге заедим?» «Я хотела пальто Павлика забрать, мы перешивать отдавали и себе платье новое, пора бы уже начать шить. Правда, денег у меня не так чтобы и много, но хоть скромненькое какое-то насипчик, я надеюсь, хватит». Она тяжко вздохнула, и я понял, что платье оплачивать придется мне. Но на мать, пусть даже и не мою родную, деньги жалеть – тяжкий грех. «Конечно, поедем», – сказал я, – «и за платье не беспокойся. Раз у меня деньги есть, будет тебе платье, какое только хочешь, но только не ситчик». Мулина мамашка аж зарделась от удовольствия. Я был расцелован и обласкан материнской заботой. Пока мы ехали, она все пыталась у меня выяснить, зачем мне тот экзотический цветок, что подарила Анна Васильевна, и когда я собираюсь встретиться с Валентиной. «Могли бы на художественную выставку сходить», — старательно перечисляла она, — «можно в музей». «Хотя нет, девочке в музей не так интересно будет». «Мама», — перебил я этот поток сознания, — «а что девочкам интересно?» Надежда Петровна вспыхнула от удовольствия, Ну да, взрослый сын интересуется ее мнением, и она может на него полностью влиять, не это ли венец материнской мечты. Остаток дороги я с удовольствием прокимарил под оживленный рассказ Надежды Петровны с подробным перечислением всех мест, где может быть интересно девочке. Причем, что удивительно, ни музей, ни библиотеки, ни другие подобные злачные места в перечень не входили, зато в списке преобладали кафешки, булочные, кинотеатры, просто театры, магазины и так далее. «Приехали», — возглас Надежды Петровны вывел меня из полудремы. Мы вышли из автомобиля, Надежда Петровна велела водителю ждать, а мы вошли в высокое белокаменное здание с невзрачной вывеской. «Это здесь», — полушепотом принялась объяснять мне Мулина мать, «Галиночка закройщица от Бога. Ты даже не представляешь, какая она волшебница. Я как-то у нее вельветовый костюм шила, так она». Далее Надежда Петровна с удовольствием углубилась в воспоминания, как она шила костюм у Галиночки. В ходе этих флешбеков были описаны все трудности вшивания выточек по такой капризной ткани и прочая чепуха. Но я внимательно слушал. Я всегда все такое слушал. Еще в те, прошлые времена, в моем мире, я всегда старался учиться. Причем я понимаю, что учиться нужно не только тому, в какой области ты работаешь, но и обязательно чему-то абсолютно новому. У меня был даже эдакий гайд. Каждую неделю я старался прочитать или прослушать что-то в совершенно новой и незнакомой области. К примеру, если я ехал куда-то, то, ожидая свой самолет, я мог купить в киоске журнал о разведении лошадей или о зернотуковых сеялках и читать. Кажется, вроде, зачем забивать себе голову всей этой ерундой? Зачем мне, к примеру, если я балерина, читать о синтезе циклической структуры в молекуле, или геологу знать о постмодернизме, а надо, потому что никто из нас не знает, где оно пригодится. Нет, изучить наизусть и даже разобраться в абсолютно чужой для себя области сразу и не выйдет, но хотя бы общие понятия останутся. Это, раз. А во-вторых, в процессе ознакомления могут неожиданно появиться абсолютно креативные и прорывные идеи. Поэтому Мулину маму я слушал, и слушал внимательно, а ей это ой как нравилось, потому что от выточек она перешла к способам обработки швов, затем рассказала о рюшиках, а когда дошла до помпончиков, мы, к моему облегчению, пришли на место. В ателье к Галиночке я вступал, вооруженный знаниями о использовании шпульных колпачков и верлоков. Это было самое типичное советское ателье, небольшая комната, два кресла для посетителей, стол и пара безголовых и безруких манекенов на подставке. Ах, Галиночка, ах, Надюшенька. Пока дамы охали и лобызались, я рассмотрел чудо-закройщицу. Необъятных размеров, низенькая и необычайно юркая, она напоминала колобка. Вот только если бы тот, сказочный колобок тоже бы так стремительно двигался, у лисы не было бы никаких шансов. А это мой сыночек, Муля, Надежда Петровна представила меня Галиночке. И что хочет пошить Муля? Галиночка окинула меня профессиональным взглядом и мотнула стриженной головой. «Долго рассказывать», — ответил я. «Можно мне листок бумаги? Я лучше нарисую. А вы пока с мамой ее платье обсудите». Если Галиночка и удивилась, то свое удивление она не показала никак. Только глаза блеснули любопытством и сразу же были спрятаны в складках век. Мне выдали целую ученическую тетрадку и карандаш, и я приступил к рисованию эскиза. Я, конечно, не Леонардо да Винчи, поэтому изобразил, как сумел. Но, в свое время, у нас в школе было и черчение, и геометрия. Поэтому я изобразил все и спереди, и сбоку, и даже сзади. Перво-наперво, я нарисовал самые обычные джинсы. Рассудил так, если схожей с джинсовой тканью у них нету, то все равно есть какие-то грубые холщовые аналоги. Вот пусть мне хоть из них джинсы и пошьют, а то я заманался каждый вечер брюки гладить, здесь я даже Дусе не позволял помогать. Вторым у меня была обычная джинсовая куртка. Затем я нарисовал нормальную рубашку, набросал эскиз самых обычных трусов, боксеров и майки. И напоследок, не выдержав, сделал набросок рюкзака для прогулок. Если у Галиночки получится мне его сделать, то буду ходить с ним, а не с неудобным громоздким портфелем. Когда женщины, довольные выбором платья и ткани, щебеча что-то по дороге, подошли ко мне, я уже все закончил. «Ну что там у нас, Муленька?» – проворковала Галиночка. «Да вот, смотрите», – я раскрыл тетрадку и начал показывать эскизы. По мере моего показа глаза у Галиночки сделались огромными, как у анимешного персонажа. «Ох, что это? Это модели, которые я хочу получить. Вот здесь и здесь я нарисовал сбоку. Обратите внимание на вточанные карманы и вот эти детали, и я принялся объяснять. Галиночка кивала, с завороженным видом слушая меня, и с каждым моим словом в ее глазах разгорался все больше и больший восторг. Наконец, она счастливо выдохнула и глаза ее заискрились. «Потрясающе! Надюшечка, твой сынок, гений!» «Я знаю», — с достоинством ответила Мулина мать. «Но главное в этих моделях — ткань», — перебил в восторге я. Я принялся объяснять, но Галиночка меня плохо понимала. Наконец, не выдержав, она потащила меня в смежную комнату, где сидели три швеи в синих косынках и синих же спецовочных халатах за швейными машинками и с интересом смотрели на меня. Везде, где только можно, были рулоны, свертки и мотки всевозможных тканей. У меня аж в глазах зарябило. «Смотри, Муля», Галиночка раскрыла ближайший сверток, «такая пойдет», я осторожно пощупал ткань, «нет, сильно мягкая, а такая», мне в руки пихнули очередную тряпку, которую я сходу забраковал, «а это», наконец, устав от мучительных поисков, я спросил, «а какие у вас тут ткани вообще есть?» «Да как какие», удивилась Галиночка и даже развела руками, «все есть, драпы, ткани из шерсти, крепы, штапельные, эпонжевые, бархатные, жаржеты, шифоны, капроны, вольта, мая, тафта, муар, поплин, шанжан, репс, жаккардовые, жатый ситец». Она выдохнула и опять затараторила. «Сукно, габардин, трико, коверкот, крепдышин, крепжаржет, полотно, сатин, ситец, трикотин букле, галстучная, меланжевая, крепгафре, крепжаржет вафельный, крепрельеф, крепфасонный, московский креп, пике». «Трикотин букле у нас закончился», — пискнула девушка у ближайшей машинки. «Точно, трикотин букле нету», — покачала головой Галиночка. «Хватит, хватит», — забеспокоился я. «А еще есть бобрик, бархат, полубархат и фланель», — хмыкнула Галиночка и девчата захихикали. «И вельвет», — хихикнула та неугомонная девчонка. «И маркизет», — поддакнула вторая. «Я понял, что меня поддразнивают», но демонстративно с напускным ужасом схватился за голову. Это вызвало веселый дружный смех. «А есть что-то, чтобы было похожее М?» И я подробно расписал качество джинсовой ткани. «Очень уж мне не хотелось, чтобы мой костюм был из какой-нибудь креп-жаржетовой ткани. Или, не к ночи будь упомянут, из бобрика». Галиночка задумалась. Задумались и девчата. Даже строчить на машинках перестали и повернулись к нам. Повисла пауза. Я уж было решил, что не выгорело, и придется носить из креп-жаржета и из бобрика, когда Галиночка просияла. «Есть, есть у меня такая ткань, ее мало, но на один костюм хватит. Стойте здесь, я сейчас». Она метнулась куда-то в боковую подсобку и буквально за каких-то пару минут притащила большой отрез ткани. Я с интересом пощупал ее, очень даже похоже на джинсу. «Ух ты!» – обрадовался я, «это оно». «Это наша ткань, выпущенная на заводе «Большевичка». Называется «Орбита», — объяснила Галиночка. «В общем, костюмы я заказал, и мы расстались очень довольными друг другом». По дороге к дому Адейковых Надежда Петровна сказала: «Не знала, что ты так в модах разбираешься». «Так в комитете по искусствам работаю», — отмазался я. «У нас и лекции постоянно, и фильмы заграничные показывают, а потом все объясняют». Надежда Петровна недоверчиво посмотрела на меня, но переспрашивать не стала. Мы ужинали на кухне. Она у Адейковых была большая, так что по-семейному, то можно было ужинать и там. А вот для гостей накрывали в столовой, смежной с залом. «Возьми еще кусочек курочки». Надежда Петровна, как и всякая женщина, любила кормить мужчин, а уж собственного сына, и подавно. Она положила мне на тарелку очередную порцию мяса, и я понял, что еще чуть-чуть и я лопну. «Тебе нравится Валентина?» С мягкой улыбкой спросила она и, не дав мне ответить, торопливо сказала: «Такая хорошая и воспитанная девочка». Ответить я не успел, в дверь сильно застучали. «Что это?» – перепугалась Надежда Петровна. Стук повторился, еще более требовательно. «Сиди здесь, я пойду посмотрю», – ответил я и встал из-за стола. «Может, не ходи?» – неуверенно произнесла Надежда Петровна, но я уже вышел. В дверь тарабанили и тарабанили. Я открыл. На пороге стоял небритый мужичок, явно под шофе, и вызывающе смотрел на меня. «Лариску позови», — потребовал он. «Здесь такие не живут», — ответил я и хотел уже захлопнуть дверь, как тот быстро вставил ногу между дверью и дверной коробкой. «Я тебе чё сказал, баклан?» Судя по приблотненному лексикону, это был какой-то местный криминальный элемент, явно из мелких. Ногу убрал. «Тихо, но угрожающе», — велел я. Мужик не внял. Тогда я двумя пальцами ухватил его за нос и чуток провернул. Мужик взвыл и отшатнулся. Нос его начал багроветь и увеличиваться на глазах. «Я тебе русским голосом сказал, нету тут Лариски», – прошипел я, – «иди отсюда». И для дополнительной аргументации я дал ему пинка ногой. Пинок получился неболезненным, так как я был в домашних тапочках, но довольно обидным. Однако мужик ругаться, а тем более драться со мной не рискнул, ретировался, а я вернулся обратно на кухню. «Кто это?» – с тревогой спросила Надежда Петровна. Дверью ошиблись, не стал вдаваться в подробности я. Домой я вернулся поздно, на кухне курил, задумчиво глядя, как сигаретный дым тает в форточке. Размышлял о том, что завтра еще денечек на работе, а вот послезавтра мы едем на природу. Только для всех это будет отдых, а вот для меня – работа. И во время этого отдыха мне нужно будет решить целый ряд вопросов. От них будет многое зависеть. Я так задумался, что пропустил, когда на кухню вошла Муза. «Муля, добрый вечер», – улыбнулась она. «Ты все куришь, а ведь обещал бросить. Оставил себе две сигареты в сутки», – вздохнул я. «А то если резко отказаться полностью, то это будет ненадолго». Она кивнула, набрала в графин воды из-под крана, но не уходила. Растерянно топталась, чего-то ждала. «Как у вас дела, Муза?» – спросил я. «Сафрона посадили на 2 года», – вздохнула она тяжело. «А в остальном все нормально. А работа ваша как?» «Известие о Е-брате я пропустил мимо ушей, решил не заострять. Нравится в зоопарке? Не жалеете, что туда ушли?» «Нет, не жалею», – серебристым колокольчиком рассмеялась она. «Я сейчас в 2 секциях, с молодняком копытных, на выпойке и с млекопитающими. Там девушка одна в отпуск уехала, так я ее заменять вызвалась. Успеваю и там, так вот там, у них, такие смешные малыши большеухой лисицы. Вы даже не представляете, жаль, что Калинки сейчас нету, вот бы он порадовался». Она вздохнула, вспомнив о неприятностях, выпавших на долю Пантелеимоновых. «Илья уезжает», вздохнула она. «Это не навсегда», ответил я. «Илья с Гришкой, и Сафрон, все скоро вернутся». Муза вздохнула и кивнула. «Так что вы сказать хотели?» — подтолкнул ее я. Муза чуть помялась, но потом призналась. «Муля, я посоветоваться хотела». «Слушая», — сказал я. «Муля, меня замуж зовут». Автор в курсе, что «Ткань орбита» появилась значительно позже, но роман фантастический, так что предлагаю принять это допущение. Глава 17. «Ух, ты!» — обрадовался я и совершенно искренне сказал. «Очень рад за вас, Муза». «Погодите, Муля», — Муза замялась. «Что-то не так? Вас что-то смущает в избраннике? Или вы в принципе не хотите пускать посторонних в свою жизнь?» «Да нет», — вздохнула Муза, — «я так устала от одиночества». Я еле-еле сдержался, чтобы не спросить, мол, а как же Сафрон и его зайка, но не стал. Посчитал, что это будет неэтично и жестоко по отношению к ней. Она и так натерпелась. А вслух сказал другое. «Тогда в чем проблема?» «Да как бы особой такой вот проблемы нет, но вас все-таки что-то тревожит?» «Да не знаю, как и сказать». Муза умолкла, нахмурилась, но потом таки сказала: «Понимаете, Муля, он же кипер». «Кипер?» Я аж завис. «Муза, к сожалению, я совершенно не помню, что обозначает это слово. Явно что-то знакомое, но точно не шкипер». «Да нет же», — усмехнулась Муза. «Кипер – это работник в зоопарке, который кормит животных. Андрей кормит копытных, кафарских буйволов, бизонов, зебр и антилоп». «Так, а в чем ваша тревога? Вы переживаете, что какой-нибудь особо голодный бизон ударит его копытом?» «Да нет же, что вы, Муля», — хрустальным колокольчиком рассмеялась Муза и тут же опять нахмурилась. «Понимаете, я даже не представляю, как оно будет. Что будет? Муля, мы такие разные. Я – балерина, а он – работник зоопарка. И что? Я все еще не улавливал сути. Мы из разных миров, Муля. Я живу искусством, а он такой приземленный. Ну вот сами посудите, как я смогу представить его своим друзьям из балета, что я им скажу? Мда, клиника». «Муза», — сказал я осторожно, — «как давно ли вы были в театре? А в опере? А на выставку постимпрессионистов вы уже сходили?» Муза вздохнула и отрицательно покачала головой. «Ну, вот видите», — развел руками я, — «где там искусство? Вы уже давно вышли из него». Увидев, как Муза возмущенно дернулась, я поспешил ее успокоить. «Вы давно переросли этот этап своей жизни и пошли дальше. Согласны?» Муза кивнула, правда не смело. А теперь давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Вы помогаете в зоопарке выпаивать молодых оленят, и зебрит, и даже верблюжат. Не удержалась, чтобы не похвастаться муза. Да, мелюзгу помогаете выпаивать. А ваш избранник, Андрей, кормит взрослых животных. Они дикие и опасные. И теперь вопрос, кто из вас больший профессионал в этом деле? Андрей, конечно же. Ну вот, развел руками я, вы сейчас не среди коллег по искусству, а среди коллег по разведению экзотических животных. Но только Андрей, крепкий профессионал, которому доверяют даже таких агрессивных копытных, а вы помогаете с малышами. И кто кого в этом случае должен стыдиться? Муза смутилась и задумалась, а я продолжил. Но это еще не все, Муза. Я не хотел вас уязвить или показать чью-то неполноценность. То, что вы такие разные, это и плохо, и хорошо. Это именно то, что и надо человеку в этой жизни. Потому что когда все хорошо, то такая плюшевая жизнь быстро приедается. Ну, а когда плохо, это плохо. Поэтому идеально, когда есть и то, и другое. Согласны? Муза кивнула. Наша жизнь дается нам один раз, возможно и больше, но то уже будет другая жизнь, не эта. И вот эту жизнь мы имеем право прожить так, как хочется нам. Если всю жизнь оглядываться на других, то потом, в старости, не будет и что вспомнить. Муля, не смело подытожила мой спич Муза, то есть вы хотите сказать, что мне стоит подумать над предложением Андрея, выйти за него замуж? Я бы посоветовал нечто нейтральное, сказал я, вы можете пока пожить с ним, присмотреться друг к другу, а уж потом и решите. А это разве удобно? Нахмурилась Муза, что люди скажут. Какие люди, Муза? Удивился я, назовите мне того, кто имеет право осуждать других, да и какие люди имеют право влиять на вашу жизнь? Сафрон, так он сам постоянно делает ошибки. А кто еще? Соседи, к примеру, прошептала Муза. Кто? Лиля. Ну вот Лиля с Григорием жила и видите, к чему все привело. Запальчиво воскликнула Муза, все потому, что Лиля от искусства, а Григорий, как говорится, от сахи. А к чему все привело? Прищурился я, в результате Лиля опять вернулась к Григорию. Что-то с таким же человеком от искусства у нее надолго не вышло. Так мне стоит попробовать, зарделась Муза. Обязательно, на полном серьезе кивнул я и, заметив, что она уже собралась уходить, добавил, только дам вам один совет, Муза. Какой? Чуть напряглась она, и выставила перед собой графин с водой, словно щит. Когда вы ответите ему согласием и решите пожить вместе, не соглашайтесь идти к нему жить, на его территорию, приводите сюда. Почему? Удивилась она. Потому, что мы тут присмотрим за ним, ухмыльнулся я, чтобы он вас не обидел. Как с Печкиным? Просияла Муза. Как с Печкиным? Подтвердил я. Утром я только-только встал, умылся, побрился, оделся и теперь размышлял над тем, что сообразить на завтра. Дуся оставила мне кастрюлю с гречкой и котлетами, но греть было лень. Можно попить кофе с бутербродом, но сыр закончился, а с чем-то другим я не хотел. В буфете была пачка печенья, но я воевал за Мулину физическую форму и всячески ограничивал калории. Моральную дилемму разрешил стук в дверь. Немало удивляясь, кому я мог понадобиться в такую рань, я пошел открывать дверь. К моему несказанному удивлению, на пороге стояла Надежда Петровна. «Мама», — изумился я, — «доброе утро, Муля». Лучезарная улыбка озарила ее лицо, а я шла с рынка и думаю, дай зайду. Я просто купила совершенно замечательный творожный кекс и поняла, что ты просто обязан его попробовать с кофе. При слове «творожный кекс» я встрепенулся. Жизнь заиграла новыми красками. «Мама, а ты будешь кофе?» – спросил я. «Конечно буду», – Надежда Петровна отодвинула меня и вошла в комнату. Пока я возился с примусом, она вытащила из корзинки кексы, творог, молоко, еще что-то в бумажных сверточках. «Твой кофе», – я поставил дымящуюся чашку перед ней. «Садись, надо завтракать быстрее, а то опоздаешь», – воскликнула Надежда Петровна и первая подала пример. Я с видом послушного сыночка уселся за стол, пил кофе и размышлял, что же Надежда Петровна эдакого замыслила на этот раз, но продолжал молчать. Просто пил кофе и ел вкуснющий, пропитанный чем-то сладким, кекс. Наконец, Надежда Петровна не выдержала первой. Она отставила чашку из-под кофе и заявила: «Муля, сегодня удели, пожалуйста, время Валентине». «Но мама», — ответил я, — «у меня сегодня весь день пройдет на работе, а вечером я должен собираться. Мы же завтра едем с министром и остальными начальниками на природу. И именно мне поручили все организовать. Я физически не смогу уделить ей время. Давай в другой раз. Не беспокойся, Муля, легкомысленно отмахнулась Надежда Петровна. Мы с Анной Васильевной уже все порешали. Валентина придет к тебе на работу. Вы немножко побеседуете и все. А то так вы никогда не найдете время. Но, никаких но, категорическим тоном возразила Надежда Петровна. Думаешь, легко было уговорить Валентину? Просто сделай это. Я тяжко вздохнул. Женщины, а ведь Надежда Петровна не сдается. У меня был железный принцип. Если ты уже куда-то ввязался, значит, нужно идти до конца и выполнять взятые обязательства на 100%. Если ты сын, будь добр быть хорошим сыном, чтобы твои родители, особенно мать, не огорчались, глядя на тебя. Если ты женился, будь добр быть хорошим мужем, а потом и отцом, дедом. У Мули была мать, так как сейчас Мулей был я, значит, это моя мать. И хоть она давила и часто хитрила, я не хотел приносить ей огорчений. Нельзя, если ребенок, особенно сын, огорчает свою мать, которая выносила его, родила в муках и выкормила, а потом и воспитала, он закрывает себе весь тот родовой источник, из которого он мог бы черпать и черпать. От него отворачиваются удача и успех. Причем, к сожалению, чаще всего не конкретно от него, а уже от его детей и внуков. Так мне когда-то объяснил один старенький буддистский монах, еще во времена моей юности, когда я ходил с рюкзаком в горы, чтобы проверить, правда ли, что горы зовут тех, чья душа им по росту. И вот сейчас Надежда Петровна поставила мне ультиматум, а я решил не возражать ей. Валентина, так Валентина, да и смысл возражать, ну, докажу я ей, что Валентина мне не подходит. Так завтра появится какая-нибудь Таня, Нина или, не дай бог, Лариса. Хорошо, покладисто ответил я, а Надежда Петровна, которая уже набрала полную грудь воздуха, чтобы доказывать мне, какая чудесная эта Валентина, резко сдулась. На ее лице мелькнуло что-то даже похожее на разочарование. А вот так, в следующий раз не будешь мне Валентину подсовывать. На работу я пришел как обычно и как обычно сидел работал. Валентина не появлялась, и я уже выбросил ее из головы, занятый тем, что обсуждал с Козляткиным, какие удочки лучше взять с собой завтра на природу. Мы настолько увлеклись этим, несомненно важным спором, что я чуть не опоздал на обед. Выдел из кабинета шефа и столкнулся с Валентиной. Она стояла у окна, напротив кабинета Козляткина и терпеливо ждала меня. Сегодня Валентина была в скромном платье в крупную клетку и с широкой плиссированной юбкой. От этого она казалась еще массивнее. На голове у нее была коса, высоко закрученная в некое подобие то ли короны, то ли нимба. Небольшие глубоко посаженные глазки внимательно отслеживали мое передвижение. «Муля», — сказала она, и голос ее при этом звучал без особого энтузиазма. «Привет», — улыбнулся ей я, — «а ты как сюда проникла?» «Почему проникла?» «Не поняла она, так вошла. А дежурный на входе тебя вот просто так взял и пустил?» Удивился я. «Не знаю», — задумалась она, — «я не спрашивала его». Я восхитился ее напором и дальше развивать эту тему не стал. «Куда мы пойдем и чем будем заниматься?» – деловито спросила Валентина и тут же добавила, «только недолго, а то у меня еще кружок». «Что за кружок?» – машинально спросил я. «По народному танцу», – ответила Валентина басом и спросила, «так куда идем, или будем тут стоять?» «Сейчас у нас обед», – сказал я, «поэтому у меня есть два предложения. Первое – это мы можем сходить пообедать в нашу столовку и заодно побеседуем. И второе – сходим на улице в кафе и побеседуем там. Так что выбираешь, на улице мы ничего сейчас не найдем», – покачала головой Валентина, – «так что идем в столовку. Поесть я люблю». Глядя на гренадерские стати Валентины, я совершенно в этом не сомневался. Мы нагрузили подносы едой и присели за дальний столик. Причем если я ограничился традиционным набором – салатик, суп, пюрешка с котлетой и компот с булочкой, то Валентина размахнулась по полной, взяла винегрет, мясной салат и грибы. К гороховому супу она выбрала гренки, а второе у нее было аж с двумя котлетами. Плюс еще отдельно тарелка с тушеной капустой с мясом. Компот, булочка, два пирожка с разной начинкой и звездочка с повидлом. «Муля, а ты какие книги любишь?» – спросила она через силу, пытаясь прожевать. «Под настроение», – уклончиво ответил я, «а ты?» «А я не очень читать люблю», – призналась Валентина. Дальше мы ели молча, ничуть не страдая от этого. Наконец, даже какая обильная еда рано или поздно заканчивается и пришла очередь компота. Пауза затянулась. Я смотрел на Валентину и видел, что она судорожно пытается выдумать тему для беседы. Молодая девчонка, неопытная, и ничегошеньки придумать она не могла. Я же специально не помогал ей. Рассуждал так: она помучается, потом вернется домой, наговорит матери всякой ерунды про меня, и от меня все отстанут, хотя бы на некоторое время, а там дальше видно будет. Но моему коварному плану сбыться было не суждено. Муля, к нашему столу подошла Оля и Надя. «Привет, девчата», — улыбнулся я, — «что-то случилось?» «Муля, у нас давно не было собраний», — возмущенно сказала Оля Кареглазка. «Мы с девочками посовещались и просим, чтобы ты прямо сейчас провел нам небольшое занятие». «Сейчас?» — удивился я, — «но я ем». «Ты уже доел», — не повелась на мою отмазку Надя и быстро добавила с ехидством: «Мы подождем, пока ты не допьешь весь компот. Видите, я с девушкой», — попытался жахнуть вторую отмазку я. «Кстати, знакомьтесь», и я представил друг другу девушек. «Ну так пусть Валентина с нами на твою лекцию идет», — воскликнула Оля, да так громко, что из-за соседнего столика оживленно спросили: «Что, Муля, сейчас будет лекцию вести, а через сколько? Мы доесть хоть успеем?» «Да вот уговариваем», — пожаловалась Надя. От соседнего стола тоже начали просить лекцию, потом от столика справа, потом слева. Поднялся шум, все хотели мою лекцию. Валентина смотрела на меня во все глаза, даже о булочке забыла. «Ладно», — кивнул я, залпом допивая компот, — «сейчас Валентина доест, и мы придем. Оля, если народу будет много, мы все в библиотеке не поместимся. Нужен актовый зал, и я даже не знаю». «Муля, к тебе на лекции всегда много народу приходит», — хмыкнула Оля и подмигнула ошарашенной Валентине, «поэтому мы сразу за актовый зал и договорились. Так что приходите, там уже наши ждут». «Они ушли», — Валентина еле слышно выдавила. «А что за лекции?» «Это комсомольские собрания, такие мы проводим. В формате лекций», — ответил я, — «я же комсорг тут». Валентина скривилась, помолчала, отхлебнула компоту. Наконец, не выдержала и спросила: «У вас тут все такие рьяные комсомольцы, или темы лекции какие-то интересные?» «Увидишь», — улыбнулся я. Народу в актовый зал набилось много. Не всем даже мест хватило, многие стояли, причем плотно, но никто не возмущался. Валентине, кстати, места тоже не хватило, но услужливые девчата притащили ей из какого-то кабинета персональный стул, так что сидела она, как королева. «Товарищи», — сказал я, и шум утих мгновенно, словно по мановению волшебной палочки, — «у нас до конца обеда осталось не так много времени». 25 минут», — выкрикнул кто-то из зала. На него сразу сердито зашикали. Все ловили каждое мое слово. «Спасибо», — кивнул я, — 25 минут для полноценной лекции мало, поэтому я дам ответ на любой из вопросов, которые рано или поздно возникают перед нами. Вопрос первый: как моментально, за 3 секунды, расположить к себе незнакомых людей? Вопрос второй: что делать, если рядом нет любимого человека? Вопрос третий: если с вами в коллективе не хотят общаться, как выйти из этого статуса без ущерба для репутации? Вопрос четвертый: как правильно общаться с недовольным твоей работой начальником? И пятый вопрос: как обрести уверенности, невзирая на мнение других, построить для себя жизнь мечты? Я сделал паузу, и весь зал, словно загипнотизированный, затаился. Тишина была такая, что было слышно, как тикают часики на руке у Оли. Оля сидела на сцене, в президиуме, совсем рядом с моей трибуной, откуда я вещал. «Итак, товарищи», — продолжил я после паузы, — «я сейчас буду называть номер вопроса, а вы поднимайте руки. Оля и Надя будут смотреть, какой вопрос наберет самое большее количество рук, на такую тему и поговорим. Договорились?» Зал взревел в едином порыве: «Да, отлично. Итак, вопрос первый». В зале поднялся лес рук. Оля и Надя бросились подсчитывать. «Товарищи, еще момент, голосовать можно только за один вопрос». Сразу несколько рук исчезли. Вопрос номер два. Опять лес рук, опять повторились подсчеты. Вопрос три, четыре, пять. Девчата считали, зал бурлил, а я уже видел, что симпатии на стороне последнего вопроса. Вот и ладненько, именно на это я и рассчитывал. Это для меня самый легкий вопрос, и я на него могу отвечать без всякой подготовки часами. Я оглянулся. Валентина смотрела на меня таким взглядом, что я аж поежился. Глава 18. А здесь я завернула кастрюлю с котлетами и тушеным мясом с подливой. Как доберешься на место, нужно будет сразу же в холодильник поставить. Ты понял, Муля? Но, Дуся, это же охотничий домик, — взмолился я. Ну откуда там холодильник может быть? Ничего не знаю, — безапелляционно заявила Дуся. Погреб там, значит, должен быть. Тоже сомневаюсь, вздохнул я. «Дык если мясо испортится, ты же всех отравишь», всплеснула руками Дуся. «Тогда найдешь ручей и под проточную воду поставишь, только сразу съесть все надо будет. Дуся, мы пол ящика консервов взяли, если даже протухнет, мы кашу с тушенкой сделаем, и нормально будет. Консервы». От возмущения Дуся аж побагровела. «Консервы, муля, это не еда, а срань господня, прости господи. Наберешь в бочку воды, туда кастрюлю поставишь, да откуда там бочка, в ведро с холодной водой поставишь, думаю, ведро там найдется». Прикинул я, и временный консенсус с Дусей был установлен, на целых 2 минуты. Только-только я отвлекся, как Дуся опять: «Муля, вот в этом казане я мясо замариновала, его можно в холодильник не ставить, но в холодное место хотя бы надо, и пожарите его сразу». «Дуся, но сразу мы будем котлеты есть», попытался воззвать к голосу разума я, но тщетно. «Муля, вас там 4 или 5 здоровых голодных мужиков. Вы эти котлеты за один присест съедите, а что потом целых 2 дня, голодными будете». «Рыбу поймаем», — ответил я. О тушенке я старался больше при Дусе не упоминать. «Какую рыбу, муля, кто из вас ее ловить умеет? Даже не говори мне, я сказала поставить в холодное место и сразу пожарить, значит слушай и не возмущайся». Я больше не возмущался. Дуся поворчала еще немного для порядка и захлопотала над другой сумкой с кастрюлями и горшочками. Поначалу я еще пытался как-то запоминать, чтобы ориентироваться, но всех этих кастрюлей и казанков было столько, что я в конце концов плюнул на все и решил, что на месте уж как-нибудь разберемся. Поэтому Дуся что-то там говорила, а я согласно кивал и больше не спорил, думая о своем. «Я вообще не понимаю, зачем над этой едой так трястись. Дуся даже рыбу нафаршировала и запекла. Я считаю, что на природе главное – душевно посидеть, а еда там должна быть самая простая: сало, кусок буженины, колбаса. Этого вполне хватит. Главное на природе – это впечатление, душевная компания и алкоголь. Имеется в виду не алкоголь, чтобы набухаться, а алкоголь для впечатления, как режиссура собственного удовольствия. Я коллекционировал разные удовольствия, еще в том, моем мире, когда было время, которого почти никогда не было, но тем не менее по возможности старался. Путешествия в неизведанные страны, поход в оперу, глоток изысканного коллекционного вина или джина. К примеру, иногда я любил посещать один маленький малоизвестный ресторанчик для своих, где мой знакомый бармен собирал правильно, по-итальянски, беллини, именно что собирал. Там его подавали всего 4 месяца в году, только когда есть урожай белых персиков. Свежие персики чистятся вручную специальным ножом и вручную же из них делается пюре, которое потом с шампанским и составляет то настоящее беллини, которое я любил изредка дегустировать. Это не пить ради того, чтобы пить. Это, можно сказать, режиссура впечатлений, выстраивание композиции по личному удовольствию. Поэтому на природе главное – хорошая водка. Один мой знакомый, не сходящий с верхних строчек журнала Forbes, сноб и гедонист, кого-то дал мне хороший совет. Он сказал так: «Ты, муля, своих гостей высокой кухни не удивишь никогда, а вот алкоголь, это да. Всегда следует предлагать гостям напитки, которые превышают то, что они обычно могут себе позволить. Это и есть уважение к себе и к гостям». Поэтому я подключил все доступные мне в этом времени ресурсы и достал 2 ящика превосходной водки, которая в свободной продаже никогда не бывает. Глориазов постарался. Знает, старый пройдоха, что со мной надо дружить, вот и приложил усилия. Да так, что мне теперь не стыдно не только простого советского министра такой водкой угощать, но даже самого папу римского. Хе-хе, муля. Возмущенный окрик Дуси вывел меня из задумчивости. Ты что, совсем меня не слушал? Она до того рассердилась, что на миг аж онемела от возмущения. Пойманный на горячем я не знал даже, что и сказать. Думаю, что скандал получился бы знатный, но тут в дверь постучали. Открыто. Обрадовался я. В комнату заглянул Пуговкин. «Муля!» — воскликнул он. «Мы перешли с ним на «ты». Я решил забежать на минутку сегодня. Вдруг чем помощь надо?» Он перевел взгляд на багровую от эмоций Дусю и растянул улыбку до ушей. «Здрасти, дамочка!» Дуся фыркнула, смерила его негодующим взглядом и опять завела старую песню. «А рыбу я тут еще свежую положила. Муля, ну, послушай меня, я ее крупно посолила, но все равно надо будет тоже в ведро с холодной водой положить. Запомнил? Не волнуйтесь», — влез в разговор Пуговкин, — «сделаем все в лучшем виде». Он аккуратно раскрыл чистую тряпочку, в которую Дуся замотала рыбу и посмотрел. «О, толстолобик, мы приедем, и я сразу же переложу всю рыбу листьями крапивы и поставлю в холодное место, а есть еще чистые тряпицы, чтобы в свежие замотать, а то вдруг там холодного места не будет. Тряпицу я в уксусе смочить предлагаю, не обильно, а только немножко, как говорится, сбрызнуть, а то вдруг жара, в машине точно жара будет». Дуся, при этих словах, прямо расцвела, словно родственную душу встретила. Буквально через полминуты они уже ворковали над куском сала, как лучшие друзья и соратники. Я порадовался, что решил тогда взять Пуговкина с нами, и не прогадал. Сразу видно, что его деревенское детство, крестьянская жилка и жизненная смекалка гарантировали, что мясо не стухнет, рыба будет вовремя поставлена в холодное и что все будет свежее и горячее. Красота же, но вот не зря говорят, что не надо заранее радоваться, да еще и перед важным событием. В дверь опять постучали, точнее обозначили стук, и тотчас же дверь распахнулась и в комнату впорхнула Надежда Петровна, личной персоной. При виде того бедлама, что творился сейчас в моем жилище, она на миг замерла, но потом отмахнулась от всего этого, как от несущественного, и сходу, взахлеб, начала. «Муля, Валентина в восторге. Она больше часа рассказывала Анне Васильевне о твоей лекции. Осипова мне позвонила и восторгалась, какой ты умный. А я ей говорю, я вздохнул, это надолго, и времени совсем нет, мне еще нужно до конца план продумать, потому что какое-нибудь мелкое происшествие может разрушить всю стратегию. А тут Мулина мамашка со своими восторгами о Валентине. Но пока я размышлял, как бы аккуратно выпроводить Надежду Васильевну, чтобы она не обиделась, как в дверь опять постучали. Да что же это такое? Я еле сдержался, чтобы не выругаться. «Открыто!» — крикнул я ровным неистерическим тоном. Надежда Петровна, прерванная на полуслове, с досадой поморщилась. А Дуся и Миша даже не оторвались от своих дел. Они занимались тем, что перекладывали сумки с продуктами. При этом Дуся давала расширенные подробные указания, а Миша внимательно все запоминал и даже повторял некоторые моменты, что очень льстило Дусе. Дверь опять распахнулась и на пороге возникла Пожидаева, собственной персоной. «Бубнов, не здороваясь ни со мной, ни с остальными», заявила она, «где ключ от пятой комнаты?» «Во-первых, здравствуйте», сказал я, «во-вторых, я не знаю, где ключ». Лицо у Пожидаевой вытянулось, а я торопливо добавил, чтобы предупредить скандал. «Думаю, что нужно или в ЖЭКе спрашивать, или Ложкиной в Костромскую область писать. А что, нельзя было ключи у них забрать?» Возмутилась она из-под лобья, глядя на меня. «А мне до этого какое дело?» Развел руками я. Пожидаева надулась от возмущения, но не нашла, что ответить. В комнату вошел какой-то мужичок, высокий и сутулый, как знак вопроса. Ни с кем не здороваясь, он сказал Пожидаевой: «Я предлагаю дверь ломать». «Нет, дверь ломать мы не будем», покачала головой она. «Это казенное имущество. Кто потом ремонт делать будет? В ЖЭКе должны быть запасные ключи. Давайте сейчас туда сходим, заодно и акт подпишем». «Хорошо», кивнул мужик и, не глядя ни на кого из нас, крикнул куда-то в коридор: «Вася, давай заноси сумки пока сюда. Мы сейчас в ЖЭК сходим. Они пусть тут постоят». У меня аж глаза на лоб полезли. «Ты кто такой?» — спросил я мужика недобрым голосом. «Желтков Степан Иванович», — представился он и сразу спросил, «а ты кто такой?» «А я хозяин этой комнаты, куда ты свои сумки вносить решил?» — с намеком сказал я, но мужик не внял. «А, вот и хорошо», — обрадованно сказал он, «значит, соседями будем. Слушай, а у тебя стамеска есть?» И тут в комнату, тужась от тяжести, начал спиной вперед заходить какой-то мужик. Он тащил огромнейший баул. «Ко мне в комнату!» «Эй, мужик!» — крикнул я, — «не надо мне это тащить. Слушай, чего ты крысишься?» — возмутился Желтков. «Тебе жалко, что ли? И меня это?» «Так», — рыкнул я, — «быстро все вымелись из моей комнаты». «Я кому сказал?» На меня уставились ошарашенно. Пожидаева первая пришла в себя и бочком, бочком, осторожно вышла в коридор. Неизвестный мне Вася, чью спину и пятую точку мне довелось лицезреть, вернулся на исходную позицию. А вот Желтков не внял. «А что это за праздник у вас, товарищи?» — хохотнул он и схватил с тарелки нарезанный рыбный балык. Дуся сразу все порезала, справедливо рассудив, что там, на природе, я почиркаю кое-как. И сейчас они с Мишей раскладывали балык и другие деликатесы по тарелкам. «Вкусно, хотя перца маловато». Жуя, он деловито спросил: где брал, я уже собирался ему врезать, но Надежда Петровна, очевидно, своей материнской интуицией поняла, что сейчас будет драка, которая в результате не сулит никому ничего хорошего. Поэтому она торопливо сказала: «Товарищ Желтков, давайте обсудим это в другой раз, мы сейчас заняты немного», и чтобы скрасить резкие слова, улыбнулась. Но Желтков был или слишком наглым, или слишком тупым, потому что он смерил Надежду Петровну оценивающим взглядом сверху донизу, и плюхнулся на стул. «Да я никуда не спешу, могу подождать, доделывайте свою работу и познакомимся», и он еще и подмигнул ей. Надежда Петровна вспыхнула и растерянно посмотрела на меня. «Этого уж я стерпеть не смог», схватил Желткова за шиворот и потащил на выход. «Эй, ты что делаешь?» – возмущенно завопил Желтков, так, что даже Дуся с Мишей оторвались от увлекательного перебирания плошек и кастрюлек, и уставились на нас. «Муля, что ты делаешь?» – всплеснула руками Дуся. «В комнате убираюсь, разве не видно?» – проворчал я. Желтков был хоть и худым, но довольно тяжелым, так что, пока дотащил его до порога и вытолкнул в коридор, изрядно запыхался. «Я буду жаловаться», – заверещал из коридора Желтков. Ему что-то вторило разгневанное Пожидаева. «Мда, с соседями опять повезло», – вздохнул я, поправил сбившуюся рубашку и развернулся к Надежде Петровне. Видимо, мой вид не предвещал ей ничего хорошего, потому что она торопливо сказала: «Ладно, муленька, я вижу, что ты занят. Вернешься, мы обо всем обязательно поговорим». Она невнимательно клюнула воздух у моей щеки и торопливо ретировалась. Уже легче. Мы остались в комнате втроем. Основная масса продуктов уже была упакована. Я поставила мясо и котлеты пока в холодильник, волновалась Дуся. «Муля, не забудь утром переставить все в сумки. Только не перепутай ничего». Она все охала и ахала. Так, что Пуговкин сказал: «Да не беспокойтесь вы так, Евдокия Ивановна, я утром пораньше приду к Муле, и мы все сложим правильно. А коробку не забудете?» «Коробку, в первую очередь», — клятвенно пообещал Пуговкин и для дополнительной аргументации даже ладони к сердцу прижал и умильно замотал головой. Я восхитился, вот ведь артист. Дуся поверила, домовитый Миша ей явно пришелся по вкусу. «Ну тогда я побежала», — воскликнула она, — «в холодильнике, в зеленой кастрюльке тушеная капуста. Поужинай, Муля, и Мишу покорми, а мне бежать пора». И она тоже торопливо ретировалась. Я, помню, тогда еще удивился, почему она так, и ночевать она у меня реже стала. Постоянно пропадает у Модеста Федоровича, или говорит так, но так как нужно было еще много чего сделать, я тогда не придал этому особого значения. «Слышал», — сказал я Пуговкину, — «капусту сейчас будем есть. Садись к столу, я только примус раскочегарю и подогрею». «Да зачем же примус?» — всплеснул руками Пуговкин. «Давай сюда кастрюлю, я на кухню схожу и на плите погрею, так гораздо быстрее будет». Он забрал кастрюлю и пошел на кухню, а я сел к столу и задумался. У себя в блокноте я отметил основные важные детали этого пикника. Во-первых, нужно подыскать удобный момент, когда Большаков будет в благодушном настроении, и поговорить с ним о Козляткине еще раз. Алгоритм поведения я Козляткину разъяснил. Очень надеюсь, что он выполнит все, как я сказал. Большаков должен убедиться, что Козляткин не тупой, и то все были грязные наветы. Во-вторых, нужно помочь Пуговкину, а для этого он сыграет нужную роль. Я еле-еле уговорил Козляткина, что Пуговкина нужно обязательно взять. Он сначала никак не хотел, ведь министр сказал, что нас будет только четверо. Но я нашел правильный аргумент. Миша артист от Бога, поэтому на пикнике он и сыграть сможет, и спеть. С Михаилом я договорился, что тот возьмет и гитару, и баян. Баян, чтобы мы все могли петь хором, а гитару — для душевных песен. Ну вот и разогрел. Довольный Пуговкин вернулся с горячей кастрюлей, ухватив ее по-простому, вытянутыми рукавами, так как горячо же было, а прихваток я Мише не дал. «Ставь сюда», — торопливо расчислил стол я. «Я буду насыпать, скажешь, когда хватит». Я поставил перед ним и перед собой тарелки с ароматной тушеной капустой с мясом, положил хлеб и приступил к еде. Миша, недолго думая, последовал моему примеру. Некоторое время мы ели молча, ловко орудуя ложками. И вот, когда уже ложки заскребли по дну тарелок, Пуговкин вдруг сказал: «А я же не говорил тебе, Муля, что с Фаиной Георгиевной я уже был знаком». «Как так?» – удивился я. «Она же тебя не знает. Мы снимались вместе в фильме», – пояснил Пуговкин, доел капусту и облизал ложку. Увидев мой взгляд, смутился. Привычка деревенская осталась. Знаю, что дурацкая и что некультурно так, но ничего не могу с этим поделать. Я рассеянно отмахнулся, меня волновало сейчас другое. А как она тебя могла не узнать? Да я, во-первых, там в гриме был, а во-вторых, я заболел сильно, нога после ранения опять воспалилась, так что я отлучался в больницу. А меня потом доснимали и пленку накладывали. Я сказал: «Миша, а вот ты мог бы», но договорить я не успел. В коридоре послышались голоса, рядом со мной в дверь что-то грохнуло. Потом второй раз грохнуло и послышался треск. «Двери ломают», — сверкая любопытными глазами, произнес Пуговкин, подскочил с места и помчался в коридор. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. В коридоре открылась странная картина: дверь в комнату, где ранее проживали Ложкина и Печкин, была выломана, двое дремучих смурых мужиков вносили туда какие-то коробки, свертки и сумки. Рядом стояла толстая тетка. При виде нас с Мишей она радушно улыбнулась. «Здравствуйте, товарищи», — сказала она, — «а я ваша новая соседка. Давайте знакомиться, Семенова Любовь Ефимовна. Я буду тут жить. Надеюсь, мы подружимся. Вы жена Желткова?» Удивился я, ведь Семенова была намного старше Желткова. «Может быть, теща или мать?» И тут входная дверь хлопнула, и в коридоре возник упомянутый Желтков и Пожидаева. «Это что здесь происходит?» — звенящим от возмущения голосом воскликнул Желтков. «Кто вы такие и по какому праву взломали дверь в мою комнату? Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, если нравится. Для меня важно понимать, заходит читателям произведение или пора уже финалить этот цикл». Глава 19. Зеркальная гладь огромного озера искрилась на солнце и нещадно слепила, отчего мы с Мишей постоянно щурились, словно пенсионеры у окошка сберкассы. «Какой воздух!» — вдохнул Большаков и широко улыбнулся. «Как сахарный. Мы прибыли сюда на двух автомобилях, которые ушлый Козляткин где-то выцыганил для казенной надобности. За нашими спинами шеренгами смыкались ели, причем не какие-то там городские, чахлые и тщедушные, а самые что ни на есть настоящие лесные красавицы, с жирными лапами и густо пахнущей живицей хвоей. Впереди и по бокам смыкались вязы, еще голые, в начале апреля, но уже готовые вот-вот зазеленеть, так что сквозь кору, казалось, было видно напор их жизненных соков. Для полного счастья не хватало лишь полевых ромашек и мотыльков, но два ящика водки на природе, в хорошей компании, обещали все недостатки компенсировать. Птицы наперебой щебетали так, что хотелось плакать, а душа аж дрожала от восторга. Созидательная мощь природы огромна, она заряжает сильнее, чем все рассказы Пришвина вместе взятые. Прямо перед нами, на берегу озера, утопал в солнечных лучах охотничий домик. С виду он был похож на сказочный пряничный теремок, но внутри площадь имел достаточную, чтобы разместить хоть и десяток таких вот гостей. Из примостившейся рядом приземистой бани веселыми пахучими космами валил дым прямо в бескрайнее небо. «Красота, а!» – блаженно прищурился Федор Федорович, тот таинственный гость, которого Большаков взял с собой. Он был похож на удивленного барсука, если, конечно, бывают барсуки с таким вот блаженным прищуром. «Здесь и не такая красота есть. Дикие места, заповедные», — суетливо сообщил Козляткин и тотчас же гостеприимно пригласил всех внутрь. «Давайте пройдем, товарищи, расположимся, оставим личные вещи, да и будем отдыхать. Муля, а ты займись пока, сам знаешь». Я кивнул. «Еще позавчера мы договорились, что Козляткин будет отыгрывать роль радушного и хлебосольного хозяина и организатора всей этой суеты, а я как бы так, на подхвате». Козляткину нужно было произвести на Большакова правильное впечатление перед финальным разговором о назначении его на должность зама. Гости, а именно, Большаков Иван Григорьевич, Козляткин Сидор Петрович и похожий на барсука Федор Федорович, фамилию я не знал, нам его только по имени-отчеству только представили, прошли в дом. А мы с Мишей Пуговкиным и Володей отправились заносить продукты в летнюю кухню, где уже вовсю хлопотал Матвей, смотритель за всем этим хозяйством. «Надо сперва рыбу вытащить», — деловито начал командовать Пуговкин. Был он среди нас самый домовитый и, казалось, получал от всего этого удовольствие, поэтому главенство негласно было отдано ему. «А эти свертки разверни, Муля, там балыки уже порезанные и буженина. Мы сразу на стол все выстрим». Матвей с Володей вышли из помещения, нужно было принести холодной воды, чтобы по заветам Дуси поставить часть продуктов в холодное. Мы с Пуговкиным остались одни. «Миша», — сказал я, распаковывая котлеты, — «я тут подумал, «Ты вообще где живешь?» «В коммуналке», — вздохнул тот и переложил тушеное мясо на блюдо, где уже лежала домашняя колбаса. «Комнатку мне дали. Маленькая, конечно, зато своя. А семья у тебя есть?» — спросил я и поставил очередную тарелку на стол. «Ага, супруга и дочурка», — разулыбался Пуговкин. «Хорошая у меня Надька, душевная такая женщина. Мы, когда расписались с нею, денег тогда совсем не было. Так вернулись домой и отметили это дело кастрюлькой фасолевого супа. Теперь называем этот суп свадебным». Он умолк, задумался, улыбаясь своей тихой фирменной улыбкой. «А сама комната хорошая?» — продолжил допрос я. «Да какой там?» — со вздохом махнул рукой Пуговкин. «Такая маленькая, что кроме кровати, шкафа и стола больше и не помещается ничего. Я под потолком 3 перекладины вбил, мы туда вещи вешаем, а то складывать некуда. Пришлось даже Ленку в Смоленск к деду с бабкой отправить, не помещаемся мы там все. Слушай, Михаил, но это же неправильно, что ребенок с родителями не живет», — закинул удочку я. «А что поделать», — печально вздохнул Пуговкин, при этом ловко раскладывая мясную нарезку на тарелке. «Выбирать не приходится. Я вообще в деревне жил, у нас даже не дом, а барак был, и мать с нами крутилась, как могла. Да я вот что думаю», — протянул я, — «а что если мы тебя в комнату Печкина переселим? Там комната большая, ты сам вчера видел. Ты тогда и дочурку от бабушки забрать сможешь, и до театра тебе гораздо ближе ходить будет. А так можно разве?» — вскинулся Пуговкин. Глаза его загорелись азартом, руки от волнения стали подрагивать. «Я считаю, что нужно хотя бы попробовать», — невозмутимо ответил я. «Если получится, это будет хорошо. Ну, а если не выйдет, останешься на том же месте, а я продолжу бороться с соседями». Мы умолкли, вспомнив, какая вчера разразилась баталия за комнату Печкина. Настоящий штурм, выполненный по всем правилам осад городов со времен Пелопоннесской и Пунической войн эпохи Александра Македонского. Лучезарная Семенова, помощники которой выбили дверь, попыталась вторгнуться в комнату, но документов у нее на данную жилплощадь не было. Кстати, что примечательно, документы Желткова тоже были не в порядке. Тем не менее и тот, и другая пытались прорваться и занять комнату. Я уже думал, как поступить. Если Желткова еще можно было выбросить за шиворот, то к женщине применять физическую силу негуманно, а она явно была наглой, так что объяснять и договариваться однозначно не получится. Я уже чувствовал, как во мне просыпается убийца и маньяк, и только провидение бережет захватчиков от скорой расправы. Ситуацию, как водится, спасла Фаина Георгиевна. Она появилась вовремя и прекратила ссору. «Что здесь происходит?» — хорошо поставленным голосом произнесла она. Причем произнесла так, что и Семенова, и даже Желтков впечатлились. «Я в свою комнату заселяюсь», — заявила Семенова и попыталась пройти внутрь. «Это моя комната», — рявкнул Желтков и стал таким образом, чтобы не дать ей пройти. «Вон», — взревела злая Фуфа и добавила едким голосом, — «иначе я вынуждена буду сообщить, куда следует». Семенова и Желтков ретировались, но, судя по взглядам Пожидаевой, она еще вернется. Поэтому проблему с соседями нужно было решать срочно. Мы перебирали Дусины кастрюльки, казанки и плошки, когда вдруг Пуговкин издал странный звук, не то вскрик, не то всхлип. «Забыли». «Что, что забыли?» — спросил я и перво-наперво бросился к ящикам, где должна была быть дефицитная водка. К моему облегчению, она оказалась на месте. «Ну и нормально, остальное пережить можно. Что забыли?» — спросил Володя. «Наливочку мою забыли», — расстроенно сообщил Пуговкин. «У меня теща делает, на терновых ягодах. Хотел похвастаться, а теперь не получится. На природе нужно пить водку», — убежденно сообщил Матвей. «Все остальное от лукавого». Володя неодобрительно посмотрел на Матвея, но тот разбирал сумки и не обратил внимания. Мы еще копошились с продуктами, когда к нам подошел Федор Федорович. Был это невысокий толстячок, лысоватый, ближе к 50, с уже довольно большим пузом. Насколько я разбираюсь в людях, большое пузо – это олицетворение власти и символ достатка. Так вот, символ у Федора Федоровича был знатным. На такой можно было поставить сразу 2 бокала пива. «Ребята», – сказал он, — «пока Ванька там занят, сообразите-ка по капельке», — и подмигнул. Пуговкин тотчас же выставил тарелку с солеными огурцами в пупырышках и разлил водку в подставленные Матвеем стопки. «За природу», — сообщил Федор Федорович, первый хлопнул весь стакан и занюхал огурцом. Мы последовали его примеру, затем выпили за ударников производства, затем, за стремление перевыполнять плановые показатели. На четвертой стопке Федора Федоровича ощутимо повело, и он решительно сказал заплетающимся голосом: «Пора по бабам». Мы переглянулись с Пуговкиным и Володей, и тот неодобрительно покачал головой. «С бабами здесь сложно», — объяснил Матвей, — «на многие километры сплошной дикий лес». Но для Федора Федоровича это был не аргумент, его тянуло на баб. «Пошли», — настаивал он, — «с пьяными спорить нельзя, поэтому я сказал, пойдем», — аккуратно отобрал у него стопку я, — «бабы тут славные, сисястые, глазом бутылку с пивом открывают, так что обязательно пойдем, во, наш человек», — обрадовался тот, но сразу же с подозрением уставился на меня, «а когда пойдем?» «Через полчаса где-то», — уклончиво ответил я, — «нужно сперва по стопочке с Иваном Григорьевичем выпить, уважение высказать, он же наш начальник, а там он опьянеет, а и мы пойдем, договорились?» «Во, голова», — расцвел пьяной улыбкой Федор Федорович, «где там Ванька?» «Ванька, а?» Сидели в уютной беседке, стол буквально ломился от угощений, что наготовила Дуся. Чего тут только не было. Мы пили, ели, опять пили, опять ели. «Предлагаю выпить за такую прекрасную компанию», — провозгласил тост Большаков и добродушно улыбнулся. Мы выпили и закусили. Федор Федорович скромно храпел на лавке, подрыгивая ножкой. Видимо, ему снились бабы. Где-то пронзительно надрывалась лесная птица. В верхушках вязов запутался ветер. Пуговкин осторожно разлил по стопкам водку. «Так что там за проект такой?» «Советско-югославский», — ухмыльнулся Большаков и хитро посмотрел на меня. «Нужно создать такой фильм, который бы находил живой отклик у аудитории», — начал объяснять я. «Фильмы о войне — это, конечно, очень важно и хорошо, но людям нужно отдыхать и отключаться от бытовых проблем, и проблем на работе. А мелкосюжетные фильмы этот заказ зрителя не выполняют, а то я не знаю», — вздохнул Большаков и нахмурился. «Нам нужен культовый фильм», — уверенно ответил я и добавил. «Шедевр мирового уровня нужен». «Да что ты говоришь», — хмыкнул Большаков и вдруг спросил. «Матвей, а Матвей, тебе какие фильмы нравятся?» Матвей, который особого участия в разговоре не принимал, отвечал, когда его только спросят, и вообще, знал свое место, смутился, но ответил. «Приключения люблю, и чтобы драки были, и чтобы наши побеждали. А какой фильм ты стал бы в первую очередь смотреть, про войну или же смешные?» «Конечно, смешные», — моментально ответил Матвей, а потом взглянул на Большакова, смутился и добавил, «и про войну тоже». Мы с Большаковым переглянулись, все было понятно. «Глаз народа», — прокомментировал я, — «выбор целевой аудитории, запрос от общества, и как его создать, этот культовый фильм, если все режиссеры злыдни, а актеры такие, что на их фоне даже деревянная Любка Орлова богиня», — скривился Большаков. При этих словах Пуговкин чуть бутылку с водкой не уронил и во все глаза уставился на министра. «Правильно», — согласно кивнул я, — «ситуация сложилась такая, что группка режиссеров плотно оккупировала кинопроизводство, да и театр тоже, и теперь жестко диктует, кому сниматься и играть, а кому нет. И главный критерий отбора на роль у них явно не талант. Орлова хоть красивая, влез Володя, но, видя, что его посыл не поддержали, умолк».